Глава третья. Последствия. Эмма. Просыпаюсь с ужасной головной болью и приступами тошноты. Почему так плохо? Пытаюсь проморгаться и открыть глаза. Дикий звон в ушах мешает соображать. Где я? Сколько сейчас времени? Ужасно хочется пить. Во рту так пересохло, что язык прилип к небу. Тянусь до тумбочки возле кровати, чтобы достать бутылку воды. Так, я в своем номере. Уже хорошо. Но что вчера было? Я помню только, как приехала в стриптиз-клуб. А дальше? Открываю бутылку и делаю несколько глотков воды. Дальше Нейт уговорил меня выпить с ним. Мы заказывали коктейли, пили, курили кальян. Все, больше ничего не помню. Что мы делали дальше? И как я оказалась в своем номере? Заглядываю под одеяло и понимаю, что я голая. Боже! Меня охватывает дикий страх и паника, что я даже начинаю приходить в себя. А что, если мы с ним переспали? Какой ужас! Я что, изменила своему парню с его лучшим другом? Этого не может быть. Так, надо успокоиться. Нет, нет, нет. Ты не сделала это, Эмма. Где мой телефон? Я осматриваюсь и прощупываю одеяло, пока не нахожу его возле подушки. Час дня! Какой кошмар! Нужно быстро собираться и ехать в студию. Сколько пропущенных от Карлы. Мое намерение резко вскочить с кровати и начать собираться прерывает приступ тошноты. Прикладываю руку к голове, понимая, что переоценила свои возможности. Снова откидываюсь на подушку, смотря в потолок. Я набираю номер Карлы и, пока телефон соединяется, присаживаюсь на край кровати. Ладони потеют, и я пытаюсь глотнуть ком в горле. Мои мысли кружатся в хаотичном танце. «Прости, я...» Начинаю, но Карла перебивает меня, и я слышу ее волнение сквозь телефонный динамик. «Ну, наконец-то, Эмма, ты где? Я тебя потеряла!» Ее голос звучит остро и настороженно. Я закрываю глаза на миг, стараясь собраться с мыслями. «Все в порядке, я в своем номере. Моя попытка успокоить ее кажется мне слабой и неубедительной. Что с тобой случилось? Я беспокоилась о тебе». Она звучит встревоженно, и я чувствую, как сердце сжимается от чувства вины. Кусаю губу, чувствуя, как краска заливает мои щеки. Мне стыдно, но я вчера сильно напилась. Признаюсь я, и мне кажется, что мой голос дрожит. Боже, серьезно? Ну ты даешь. Карла вздыхает, и я могу представить, как она массирует переносицу, пытаясь сдержать раздражение. Да, мне очень плохо. Можно я сегодня отлежусь? Моя просьба звучит почти как мольба, и я невольно прикусываю нижнюю губу. «Конечно, отснимем материал завтра. Только в следующий раз предупреждай, если соберешься так отрываться. Я, в конце концов, несу за тебя ответственность, пока ты в городе». Ее нравоучительный тон заставляет меня сжать телефон в руке покрепче. «Да я не собиралась». Начинаю я, но ощущаю, как соединение обрывается. Карла уже кладет трубку. Надуваю щеки воздухом и с трудом выдыхаю, ощущая, как стыд и усталость смешиваются во мне. Мои пальцы автоматически скользят по экрану телефона, когда я замечаю входящее сообщение от Нейта. «Проснулась?» Коротко и просто, но как много за этим стоит. Глубоко вздыхаю, словно пытаюсь вдохнуть в себя смелость или хотя бы какую-то определенность. «Что ответить?» — мелькает мысль. Меня трясет от воспоминаний о прошлой ночи, точнее, от их отсутствия. Мой разум борется с мыслью о предательстве, которое я могла совершить по отношению к Джареду. Я закрываю глаза на мгновение, пытаясь подавить в себе чувство вины. «Надо успокоиться», — уговариваю себя. «Может, все не так уж и плохо. Но сердце тяжело лежит в груди при мысли о том, что могло произойти. Отношения с Джаредом и так были на грани, но я не хотела становиться предательницей. Я все еще верила. Или хотела верить в нас». С тяжелым вздохом беру себя в руки и печатаю «да» в ответ на сообщение Нейта. «Отлично». «Давай встретимся». Сразу приходит его ответ, как будто он ждал моего сообщения, не отходя от телефона. Несмотря на всю мою усталость и желание скрыться от всего мира под одеялом, сильнее во мне желание разрешить эту неопределенность и избавиться от грызущего меня изнутри чувства вины. «Давай», — печатаю в ответ, чувствуя, как мое сердце начинает бешено стучать, словно пытается вырваться на свободу. Я откидываю одеяло, встаю с кровати, несмотря на дрожь в коленях. Нужно встретиться с Нейтом. Выяснить, что же произошло прошлой ночью. С этой мыслью я направляюсь в ванную, чтобы собраться и внешне привести себя в порядок. Мы договорились встретиться в кафе возле моего отеля. Нейт вошел в мое положение и согласился приехать. Не представляю себя сейчас в каком-либо транспорте. Солнечный свет, пробивающийся сквозь большие окна, рисует на полу узоры, обещая хороший день, вопреки буре эмоций внутри меня. Нейт входит, его фигура отрезает поток света, на мгновение создавая иллюзию, что время замедлилось. Его внешность всегда поражает меня. Небрежно уложенные волосы, глубокие глаза, в которых легко потеряться, и уверенная улыбка, которая не покидает его лица. Он находит меня в толпе и, подходя, небрежно садится напротив. «Обязательно было так напиваться?» Его голос полон самоуверенной иронии. Задыхаясь от неверия и возмущения, я обнаруживаю, что временно теряю дар речи. «Что?» Вырывается у меня, когда слова наконец находят выход. «Ты издеваешься?» «Это была твоя идея?» Возмущение в моем голосе смешивается с нотками обиды. Я откусываю кусок сэндвича, пытаясь скрыть свое смятение. Его смех, звучащий в ответ, заставляет меня вздрогнуть. «Еще скажи, что это я тебя напоил?» Он ухмыляется, и его глаза сияют озорством. «Так и есть?» «Кто говорил, что нужно выпить на депозит?» Буркнула я, стараясь поддерживать разговор, хотя мои мысли путаются, и я осушаю бокал воды, стараясь восстановить контроль над ситуацией. «Какой я злодей!» «А кто, по-твоему, помог тебе оказаться в твоем номере?» Нейт улыбается, и его взгляд становится мягче, теплее. «Я не помню». Признаюсь я, чувствуя, как краска заливает мои щеки. Я продолжаю есть свой сэндвич, стараясь скрыть смущение, перебирая воспоминания. На его лице появляется задумчивое и загадочное выражение, вызывая у меня внутреннее беспокойство. «Ты что, ничего не помнишь?» Его голос звучит мягче, когда он перекладывает вилку с руки на руку, отмечая каждое слово действием. «Нет. А есть то, о чем я должна жалеть?» Мой взгляд встречается с его, искренне ища ответ, пытаясь прочесть его мысли. Его ухмылка, полная двусмысленности, заставляет мое сердце пропустить удар. «Поверь мне, тебе не о чем жалеть». Его слова навевают тепло, но оставляют место для догадок. Солнечные лучи играют на моем лице, в то время как Нейт, кажется, играет со мной в свою игру из загадок и подтекстов. «Но мне все равно хотелось бы знать, что было ночью», — говорю я, стараясь поймать его взгляд, надеясь найти ответы на тысячи вопросов, что кружат в моей голове. «Ты хочешь, чтобы я в подробностях рассказал тебе, чем мы занимались этой ночью?» Нейт смотрит на меня, его глаза сверкают озорством и недосказанностью, а голос звучит так, словно он владеет вселенским секретом. В словах Нейта читается двусмысленность, и он точно знает, как взволновать мою фантазию. Сижу, кусая губу, и мои мысли скачут, как мячик в игровом автомате. «Чем мы занимались ночью?» Эти слова в моей голове звучат эхом, вызывая волну воспоминаний, которые, кажется, ускользают от меня, как песок сквозь пальцы. «Да, хочу», — вырывается у меня, несмотря на попытки казаться собранной. Глаза Нейта сужаются, и он улыбается еще шире, словно читая мои мысли. «Нет», — спокойно и твердо отвечает он, его улыбка при этом становится еще более загадочной. «Считай свою алкогольную амнезию подарком судьбы». Недовольство подступает ко мне волнами, но я стараюсь держать его. Нейт умело меняет тему, переводя разговор на планы на день. «Ты разве не должна быть на студии?» Быстро меняет направление разговора, пытаясь отвлечь меня. «Нет, я отпросилась. Предупредила, что мне плохо. Моя голова все еще слегка кружится от вчерашних событий». «Так значит, у тебя выходной?» Его голос наполнен воодушевлением, и я замечаю, как его глаза зажигаются новой идеей. «Получается, да». «Отлично, у меня есть идея, чем мы сегодня займемся». Его энтузиазм заразителен, но мои мысли крутятся вокруг идеи провести день в кровати, восстанавливая силы после вчерашних приключений. «Что? Я планировала сегодня отоспаться в номере». Пытаюсь возразить, но изнутри уже воодушевлена его предложением. «Ты и так это делала полдня. Твой план выполнен, ты выглядишь уже довольно бодрой, теперь будем воплощать мой». Найт улыбается мне, и я не могу не заметить, как его глаза сияют от азарта и какой-то неуловимой надежды. «Какой еще план?» Мои сомнения и опасения касательно того, что скажет Карла, если увидит меня гуляющей, вместо того, чтобы лежать в постели с болезнью, мелькают в моей голове. «Как ты себе это представляешь? Я сказала, что очень плохо себя чувствую, а сама буду разгуливать по городу. Вдруг меня кто-то увидит?» Мои возражения звучат уже менее убедительно. «Кто сказал, что мы будем в городе?» С игривостью в голосе отвечает Нейт, и я чувствую, как мое любопытство пробуждается. Несмотря на смущение и недомолвки, впереди обещает быть интересный день. Нейт, как обычно, полон сюрпризов и, кажется, всегда на шаг впереди. Всего 2 часа в комфортабельном салоне автомобиля бизнес-класса, и мы уже в Вероне, городе Ромео и Джульетты. Я и представить себе не могла, что здесь все так близко находится. Знаю, что можно было добраться на поезде, но Нейт предпочел такси. Он дал мне какие-то таблетки от похмелья и укачивания, благодаря чему неприятные ощущения быстро покинули меня. Едва выхожу из машины, как на меня накатывает волна изумления. Воздух, насыщенный ароматом цветущих роз, и старинные здания с узкими улочками словно переносят меня в другую эпоху. Вдалеке гордо возвышается знаменитая арена, ставшая символом Вероны, и мои глаза, вопреки моему желанию, не могут оторваться от этого величественного сооружения. Хакер улыбается, замечая мое восхищение, и предлагает начать нашу экскурсию именно с арены. Его голос наполнен восторгом. Это один из самых древних амфитеатров в мире, и он до сих пор служит ареной для представлений и концертов. Как тебе? Его глаза искрятся от интереса, когда он обводит рукой контуры величественного сооружения. Я не могу скрыть своего восторга, отвечая ему: «Это просто потрясающе. Никогда не думала, что окажусь здесь. Огромное тебе спасибо, что привез меня сюда». В ответ на мою благодарность Вебстер начинает рассказывать об истории этого места, о том, как оно пережило войны и природные катаклизмы, но все еще радует глаз своей красотой. В его голосе чувствуется страсть и увлеченность. Я впитываю каждое слово, каждую деталь его рассказа, стараясь уловить и запомнить каждую нотку этой страсти. Я ошеломлена красотой этого города. Архитектура столь же изящная, как итальянский язык. Мы гуляем по улочкам, заходим в кафе, где пьем кофе и пробуем местные десерты. Нейт рассказывает мне интересные факты о городе, и мне кажется, что он знает Верону лучше, чем многие местные жители. «Откуда ты знаешь обо всем этом?» — спрашиваю я, смотря на него с любопытством. «Просто люблю путешествовать и узнавать о разных местах. Жизнь слишком коротка, чтобы оставаться в одном месте», — улыбается Нейт, и я осознаю, что его свободный образ жизни очаровывает меня все больше и больше. Он предлагает нам отправиться к дому Джульетты, месту, где, по легенде, девушка влюбилась в Ромео. Мы идем по улочкам, обсуждая историю этого места и нашу собственную ситуацию. Я с удивлением обнаруживаю, что Нейт может быть очень интересным собеседником, а не просто легкомысленным богатым парнем, каким я его представляла раньше. Когда мы подходим к дому Джульетты, я начинаю чувствовать себя в такой романтичной обстановке, словно попала в сказку. Нейт прикасается ко мне легонько, чтобы указать на статую Джульетты, и мое сердце начинает биться быстрее. «Здесь так волшебно», — шепчу я, не отрывая взгляда от балкона, окутанного легендами. По преданиям, именно здесь Джульетта встречалась со своим возлюбленным Ромео. «Да, это место полно романтики», — отзывается Нейт. Его глаза сверкают в лучах солнца, добавляя его словам особенной теплоты. «Верона способна пробудить те чувства, о которых ты даже не подозревала». Его слова заставляют мое сердце ускорить темп, и я чувствую, как мелкая дрожь пробегает по моей коже. В его взгляде я вижу нечто большее, чем просто слова, но я не могу понять, мне это кажется, или он действительно маскирует свои истинные чувства. Между нами пульсирует невидимая энергия, строящая мостик прямо к самым тайным уголкам моей души, а магия Вероны лишь подпитывает это нарастающее напряжение. Когда мы подходим к древним вратам монастыря Сан-Франческо, кажется, будто сам воздух пронизан волшебством. Солнце, играя на стенах монастыря золотыми бликами, обещает незабываемое впечатление. Нейт ловко отодвигает тяжелую дубовую дверь, и мы погружаемся в приглушенный полумрак его недр. Наши шаги осторожно скользят по каменным ступеням, каждая из которых словно хранит вековые тайны. Чувствуя нерешительность в моем движении, Нейт крепко обхватывает мою руку. Его прикосновение теплое и уверенное, словно он передает мне частичку своей силы. Мы вместе шагаем вглубь монастыря, где каждый камень и каждый луч света рассказывает о трагичной истории любви. «Вот мы и здесь», — его голос едва слышен среди тенистых уголков. Место, где, по легенде, Ромео и Джульетта поклялись в вечной любви. Обстановка окутана аурой таинственности, заставляющей сердце замирать от волнения. Поворачиваюсь к Нейту и встречаю его взгляд, в котором мерцают искры интереса. «Такое красивое место. Мои слова вырываются наружу, сотканные из чувств и восхищения. «Да, это действительно особенное место», — звучит его ответ, добавив нотку нежности в уже плотную атмосферу вокруг нас. Продолжая наше путешествие сквозь коридоры истории, мы оказываемся перед старинной гробницей Джульетты. Таинственные тени играют на лице Вебстера, освещенном мягким светом заходящего солнца. «Это она», — указывает он, и в его глазах застыла грусть, будто он сам перенесся в те времена. Сердце начинает стучать с новой силой, словно пытаясь вырваться наружу и коснуться величия этой трагедии. «Ты веришь в такую любовь, как была у Ромео и Джульетты?» Слова вырываются из меня, словно жажду узнать его самые сокровенные мысли. Он смотрит на меня, и в его глазах читается удивление, возможно, даже смятение от неожиданности моего вопроса. «Ромео был вымыслом, но любовь — это настоящее чувство, способное изменить жизнь». Его ответ приходит спокойно, но каждое слово, кажется, проникает прямо в душу, оставляя там неизгладимый отпечаток. В его глазах мелькает огонек, который говорит о многом, позволяя мне на долю секунды заглянуть в самые закрытые уголки его сердца. Когда Вебстер говорит о любви, это звучит неожиданно. Всегда казалось, что сердце его замуровано под слоями иронии и скепсиса. Но сейчас, стоя у гробницы, чувствую, как в воздухе вибрирует нечто особенное. «А ты? Веришь ли в любовь так же, как верила Джульетта?» Он отзеркаливает мой вопрос. Я задерживаю взгляд на нем, пытаясь разгадать его истинное намерение. «Джульетта была фантазией Шекспира», — начинаю я, взвешивая каждое слово. «Но думаю, что любовь — это что-то реальное и великое. Это сила, способная творить чудеса». Наши взгляды снова встречаются, и в этот момент я чувствую, как между нами сгущается воздух, наполняя эмоциями. Вебстер кивает, улыбается мне как-то особенно тепло и утвердительно, словно его взгляд говорит: «Мы понимаем друг друга». «Да», — оценив нашу игру слов, Нейт отводит взгляд, словно удовлетворенный моим ответом. Гробница Джульетты величественная и одновременно печальная. Ее поверхность исцарапана временем, каждая трещина рассказывает свою историю. «Почему она так выглядит?» Не удерживаюсь от вопроса, глядя на поврежденный мрамор. Вебстер оборачивается ко мне, его глаза наполняются мягкостью. Девушки, веря в приметы, старались отколоть и унести с собой на память кусочки мрамора. В его голосе чувствуется нечто большее, чем просто интерес к рассказу, словно он сам верит в магию примет или, возможно, в необъятную силу любви, которую они символизируют. «Зачем им это нужно?» — спрашиваю я, проводя пальцами по неровной, прохладной поверхности мрамора, испытывая странное чувство связи с далеким прошлым. «Говорят, это приносит удачу в любви», — отвечает он, улыбка играет на его губах, в глазах блестит озорство. «Хочешь попробовать?» Его взгляд так искренен, что на момент мне кажется, будто мы перенеслись в эпоху великих романтических историй, но я встряхиваю головой, отгоняя чары. «Нет, это что-то на варварском», — говорю, стараясь звучать уверенно, хотя идея кажется мне странно привлекательной. «Хорошо, что ты не варвар», — смеется он, ведя меня дальше. «Тем более тут можно купить сувенир с точно таким же мрамором. Пойдем». Покидая место, полное тайн и легенд, мы направляемся к дому Ромео. Мое сердце бьется быстрее, когда я вижу перед собой это здание средневековой архитектуры. Его зубчатые кирпичные стены кажутся хранителями вечной истории любви. Но, к моему разочарованию, в сам дом попасть не удается. Оказалось, что местный муниципалитет не смог выкупить здание, которое, согласно легенде, принадлежало пылкому возлюбленному. Владельцы отказались продать его, и из дома так и не получилось сделать музей. «Ну что ж, видимо, не все в этом мире можно купить за деньги», — задумчиво произношу я, смотря Нейту в глаза, когда мы садимся в такси, чтобы продолжить наше путешествие. Сижу рядом с ним, погруженная в свои мысли. В голове вертится множество эмоций и вопросов о любви, судьбе и приметах. Воздух наполнен ощущением чего-то невидимого, но вместе с тем такого реального, и я понимаю, что этот день останется со мной навсегда, как напоминание о том, что истории любви живут вечно, несмотря ни на что. Вебстер решил выжать максимум из моего спонтанного выходного, и вот спустя час пути мы уже оказываемся в Венеции. Хочется кричать от радости и переполняющих меня эмоций. Я и представить не могла, что это будет так легко — посетить два города за один день. Мы идем вдоль причала, наблюдая за тем, как Венеция оживает с каждой минутой. Нейт рассматривает мой восторг с удовольствием, и я не могу не улыбнуться. Мы успеем вернуться в Милан? Меня убьют, если я завтра не выйду на работу. Карла ждет от меня репортаж, а Кристен... Она будет в шоке, узнав, что я превратила рабочую командировку в тур по Италии. С ноткой беспокойства делюсь своими мыслями с Нейтом. «Венеция — это место, которое надо увидеть хотя бы раз в жизни», — отвечает он, его голос полон уверенности. «Не мог лишить тебя подобного опыта». Я киваю, принимая его слова, и чувствую, как мое сердце начинает биться чаще. Взгляд мой блуждает по его лицу, стараясь запечатлеть каждую деталь, от легкой небритости до умного взгляда с долей лукавства в уголках глаз. Смотрю на него и осознаю, что они такие разные со своим другом. Если Нейт свободолюбив и полон страсти, то мой парень — образец дисциплины и полной преданности работе. Стою на узком каменном мостике величественной набережной Гранд-канала и впитываю каждый момент. Вода спокойна, словно зеркало, исказившее грандиозность венецианской архитектуры. Каждый дом неповторимо окрашенный в оттенки охры, терракоты и пастели. Гондолы, элегантные и грациозные, как лебеди, медленно проплывают, а гондольеры, одетые в традиционную одежду, напоминают мне о многовековой истории этого места. Вечерний свет, мягкий и теплый, игриво отражается на водах канала, создавая волшебный ореол вокруг проходящих гондол. Солнце, похоже, ласкает каждую крышу, каждый уголок этого города, медленно скрываясь за горизонтом и окрашивая небо в нежные розовые и оранжевые оттенки. Мое внимание невольно устремляется к одной гондоле, где сидит молодая пара. Девушка, сияющая счастьем, смеется от души над шуткой своего спутника. Они оба кажутся такими беззаботными, влюбленными, словно весь мир принадлежит только им двоим. Эта сцена умиротворяет и одновременно наполняет сердце тоской. Мимолетная мысль о Джареде мелькает в голове, напоминая о том, что подобного рода свидания, наполненные романтикой и нежностью, останутся для меня недостижимой мечтой. В этот момент Нейт словно чувствует мою тоску и поворачивается ко мне. Легкий ветер играет с его волосами, придавая ему неописуемое очарование. Есть повод для грусти? Его глаза, полные нежности, искренне ищут встречи с моими. Я глубоко вздыхаю, ощущая, как мои щеки покрываются румянцем от смущения, когда делюсь своими мыслями о Джареде и о мечтах о романтических свиданиях. Слова вырываются из меня сами, наполняя воздух надеждой и страхом одновременно. «Знаешь, мне так неловко перед Джаредом», — признаюсь я, словно свернувшись в клубок своих собственных мыслей. «Мне всегда хотелось так романтично проводить время со своим парнем». Мой взгляд невольно скользит в сторону влюбленной пары в гондоле. «А оказалось здесь, с тобой. Это не кажется тебе неправильным?» Нейт смотрит на меня, улыбка мягко касается его губ, а в глазах его играет озорство. «Эмма, не думай о нем сейчас. Мы здесь, чтобы насладиться данным моментом. Я могу побыть с твоим парнем на время этой поездки, если хочешь». Слова вытекают из его уст так естественно, а меня будто пронзает электрическим разрядом. «Фиктивным, конечно же», — добавляет он с подмигиванием, в его глазах мелькает игривый свет. Смущенная улыбка сама рождается на моих губах, и я не нахожу слов в ответ. Ветер играет моими волосами, когда мы приближаемся к причалу. Вода венецианских каналов искрится под лучами заходящего солнца. Кажется, она встречает нас радостным блеском. Гондольер в элегантной черной рубашке и широкополой шляпе улыбается нам, его зубы белоснежно сверкают на контрасте с загорелой кожей. Его приглашающий жест наполнен гостеприимством старинного города. Гондола мягко касается берега, и Нейт нежно берет меня за руку. Непроизвольное легкое покалывание от его прикосновения распространяется по всему телу, вдохновляя мою душу на беззаботную улыбку. В этот момент я понимаю, что, возможно, некоторые мгновения счастья стоит просто проживать, не задумываясь о завтрашнем дне. Мы садимся в гондолу и медленно плывем по каналам. Романтическая атмосфера, которую создают завораживающие виды замков и мостов, захватывает дух. Каждый поворот в лабиринте каналов словно открывает новую страницу в волшебной книге. Сердце бьется в унисон с каждым движением весла гондольера. В этом месте я нахожу спокойствие и радость, которые Нейт хотел мне подарить, привезя сюда из шумного Милана. Он улыбается мне, видя, как я зачарованно вглядываюсь в детали этого живописного мира. Мои глаза следуют за бельем, весело развивающимся на веревках между зданиями, словно знамена, объединяющие жизни людей, обитающих здесь. На мгновение мне кажется, что я сама стала частью этой полотняной истории, запечатленной между небом и водой. «Ты опять расскажешь Джароду обо всех наших приключениях?» спрашиваю, чувствуя, как в моем голосе звучит укор. Хакер косится на меня, в его глазах мелькает озорство. «Про стриптиз-клуб я не рассказал», — отвечает он, и его улыбка выдает его попытку смягчить ситуацию. «Может, тогда мне расскажешь? Что было этой ночью, о которой я ничего не помню?» Настаиваю я, надежда в моем голосе звучит все громче. Его мгновенный ответ, слишком быстрый и решительный, заставляет меня насторожиться. «Нечего рассказывать. Я не насиловал тебя, если ты об этом». Мои щеки мгновенно пылают, словно я попала под прямые лучи солнца. Его прямолинейность ошеломляет. «Конечно, ты меня не насиловал», — думаю я. «Ведь я сама могла этого страстно хотеть». «Почему сразу так? Может, это я тебя насиловала?» Бросаю я вызов, пытаясь изменить ход разговора. Нейт взрывается хохотом, его смех заражает и меня, и вдруг все недомолвки и тяжесть разговора рассеиваются, как туман над каналами. Мы оба забываем о серьезности момента, растворяясь в легкости и радости нашего венецианского вечера. Со стороны мы, наверное, выглядим как та сладкая парочка, за которой я с завистью наблюдала некоторое время назад. В этот момент сердце наполняется странным предчувствием. Вдруг, словно ветер перемен, приносит мысль о новой главе в моей жизни. Венеция, волшебный город любви, кажется, шепчет мне о возможности начать все сначала. Может быть, действительно стоит дать себе шанс? Размышляю я, чувствуя, как внутри зарождается искра надежды. Венеция со всей ее красотой и тайнами кажется идеальным местом для новой любви. Ведь именно здесь, среди старинных палаццо и мостиков, мечты о счастье могут стать реальностью. Вздыхаю, позволяя себе на мгновение представить будущее, где я смеюсь и сияю от счастья, будучи влюбленной. Нейт, сидящий рядом, воплощает в себе возможность нового начала, и я понимаю, что, может, пришло время открыть свое сердце для новых чувств. Ведь Венеция, город любви, готова обернуть мою мечту в реальность. Продолжая наше странствие по великолепным улочкам, каждый шаг открывает передо мной новый мир из красоты и романтики. Легкие наполняются ароматом старины, а сердце, кажется, тает, не в силах сопротивляться очарованию этого города. Старинные переулки, величественные мосты, в каждом камне здесь история. Волосы мягко касаются моих плеч, когда я оборачиваюсь к нему. Он словно часть этого волшебного места, с его необычайной способностью делать моменты незабываемыми. Его светлые глаза наполнены теплом, и когда я вглядываюсь в них, забываю обо всем на свете. «Спасибо, что привез меня сюда». Слова вырываются у меня почти шепотом, словно боюсь потревожить волшебство момента. Он улыбается, и в этой улыбке столько нежности, что мое сердце замирает. Ветер игриво вздымает прядь его волос, и он машинально откидывает ее назад, не спуская глаз с меня. «Ты заслуживаешь этого», — отвечает он, и в его голосе слышится нечто большее, чем просто слова. Наши взгляды переплетаются, и в этот момент я осознаю, что для меня теперь Венеция — это не просто место на карте. Это город, который завладел моим сердцем и пробудил во мне новые эмоции. Эмоции, которые я не могла бы испытать где-либо еще. Эмоции, которые ожидали именно этого места, именно этого момента, чтобы расцвести в полной мере. Мы продолжаем разговаривать о жизни, путешествиях и просто наслаждаясь присутствием друг друга. Наши разговоры, наша близость — все это заставляет меня ощутить, что между нами возникает нечто неповторимое. Я осознаю, что этот день в Венеции станет одним из тех воспоминаний, к которым я буду возвращаться снова и снова, пытаясь пережить эти моменты заново. Наш приятный день вместе подарил мне новое переживание и мысли. Я чувствую, что что-то меняется внутри меня, и я начинаю задумываться о Нейте совсем по-другому. Понимаю, что между нами что-то происходит. Эти новые чувства также пробуждают во мне чувство вины перед Джаредом. В глубине души я знаю, что мне предстоит разобраться со всем этим, но сейчас я не хочу думать об этом. Мне просто хочется наслаждаться каждым мгновением, каждой секундой, проведенными здесь, в этом волшебном месте. Телефонный звонок резко прерывает нашу беседу. Я бросаю быстрый взгляд на экран телефона и вижу имя Карла. Мое сердце на мгновение замирает от неожиданности. «Сейчас что-то будет», — думаю я, поднося телефон к уху. «Алло?» — говорю я, пытаясь скрыть волнение в голосе. «Как тебе Венеция?» — спрашивает Карла с другого конца провода. Ее голос звучит так, будто она улыбается. Я замираю, пытаясь понять, откуда она узнала. «Как?» — думаю я, чувствуя, как мое изумление сменяется недоумением. «Что? Как ты поняла?» Вырывается у меня, в то время как я невольно ищу взглядом Нейта, ищу поддержку или понимание. «На тебе жучок, забыла?» Говорит она, и я слышу, как усмешка сквозит сквозь ее слова. «Захотела проверить, не повторяешь ли ты свое вчерашнее приключение с баром, и удивилась, увидев твой сигнал далеко за пределами города. Решила остановить тебя, пока ты не добралась до Ватикана». «Боже, жучок!» — восклицаю я, чувствуя, как мое лицо обдает жар. Мой взгляд встречается с недоумевающим взглядом Нейта. Я нахожу место на затылке, где установлен отслеживающий датчик, и начинаю его потирать, пытаясь скрыть свое смущение. Нейт смотрит на меня вопросительно, его брови подняты от удивления. «Жучок?» — читаю по его губам. Я качаю головой, отворачиваюсь и чувствую, как мои щеки горят. «Не переживай, я не против того, что ты наслаждаешься экскурсией по Италии, и ничего не скажу, Кристен». Продолжает Карла, и в ее голосе слышится искренняя забота. «Спасибо, Карла, ты чудо», — отвечаю я, не в силах скрыть улыбку. Мое напряжение постепенно спадает, заменяясь благодарностью и облегчением. «Не за что, но, надеюсь, завтра ты все-таки приедешь в студию, нужно отснять материал», — напоминает она. «Да, конечно, до завтра», — соглашаюсь я, и мы завершаем звонок. Скользя пальцами по гладкой поверхности телефона, я аккуратно убираю его в карман и снова оборачиваюсь к Нейту, тяжело вздыхая. Его взгляд полон вопросов, и я понимаю, что мне предстоит объяснить всю эту ситуацию. Но глубоко внутри я чувствую благодарность Карле за ее понимание и поддержку. «Ты сказала жучок или мне послышалось?» Его голос невероятно мягок, и это только добавляет мне смелости. Я слегка улыбаюсь, пытаясь разрядить обстановку, но мои глаза, наверное, выдают все мои переживания. «Нет, тебе не послышалось. Мне действительно установили жучок на случай, если что-то случится. Мой голос звучит грустно, словно я сама удивляюсь этой реальности». «Серьезный у вас подход». Нейт кажется впечатленным, но его глаза по-прежнему ищут ответы. «Да, я совсем забыла, что я прилетела сюда по работе, а не развлекаться. Виновато смеюсь я, чувствуя, как щеки слегка покраснели». «Одно другому не мешает», — улыбается Нейт, и его улыбка на мгновение заставляет мое сердце забиться чаще. «Ты не понимаешь». Продолжаю я, пытаясь сохранить серьезность. «Пропали две девушки, они совсем молодые. Тебе не кажется, что это должны расследовать спецслужбы, а не ты?» Нейт поднимает одну бровь, что придает его лицу легкое выражение скепсиса. «Да, но дело не только в этом. Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме, показать другим девушкам, в какую опасность они могут попасть, выбрав путь эскорта», — говорю я, чувствуя, как голос дрожит от эмоций. В этот момент я осознаю, что провожу время с человеком, который финансирует эту отрасль. «Спрос создает предложение», — проносится мысль в моей голове. «Если бы не люди, подобные Нейту, которые готовы покупать женское тело, возможно, было бы меньше желающих продать себя. Весь мой романтический настрой куда-то улетучился в мгновение. Понимаю, что никогда не смогу разделить ценности Вебстера. Взгляд мой похолодел, и сердце сжимается от осознания этой горькой правды. Просто один случай из множества. Его голос звучит слишком спокойно, словно он обсуждает погоду, а не человеческие судьбы. Его взгляд скользит в сторону, избегая моих глаз. Каждый день исчезают люди по всему миру. Какое-то количество из них — эскортницы. В этот момент я чувствую, как во мне поднимается волна отвращения. Не могу поверить, что он может быть таким безразличным. «Ты серьезно?» Мои слова пронзают тишину, как лезвие. Я стараюсь сохранить спокойствие, но моя рука непроизвольно сжимается в кулак. «Те эскортницы, которых я знаю, живут свою прекрасную жизнь и ни о чем не заботятся». Он улыбается, но его улыбка кажется мне насмешкой. В его глазах не отражается ни капли сочувствия. «Это ты ни о чем не заботишься». Мои слова звучат холодно. Я чувствую, как мое сердце наполняется горечью. «Хотя обещал мне помочь найти информацию», напоминаю я, стараясь подавить раздражение в голосе. «Завтра у тебя будет твоя информация». Нейт вдруг становится серьезным. Его взгляд встречается с моим. Вижу в его глазах искренность, но она не успокаивает меня. Как он может быть таким двуличным? Отлично. Но лучшее, что ты мог бы сделать, это перестать спонсировать сферу эскорта. Объявляю словно приговор и наблюдаю за его реакцией, надеясь, что мой посыл дойдет до него. Буду спонсировать еще больше. Его ответ ощущается так, будто меня окатили ведром ледяной воды. В его глазах мелькает вызов, а на щеках появляется легкая улыбка, словно ему нравится этот разговор. Настроение окончательно испорчено. Вдруг мне вспоминается старая пословица «не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться». В этот момент я понимаю, насколько она права. Нейт. Он был для меня загадкой, которую хотелось разгадать, но теперь я вижу, что некоторые загадки лучше оставить неразгаданными.